Любовь Трофимова. Компенсация чувств. Глава первая. Почти 4 года спустя. Лариса. Ларис, зайди к Павлу Сергеевичу. Подойдя к моему рабочему столу, просит начальница нашего отдела. Хорошо, Оль. Оторвавшись от проекта, улыбаюсь кукольно-красивой блондинке. Спасибо. Кажется, ты его дожала. Подмигивает она и, тихо рассмеявшись, кивает на дверь. «Беги, пока не передумал». «Наконец-то!» — потирая руки, довольно урчу и, послав Ольге воздушный чмок, срываюсь с места. Кометой вылетаю в коридор и почти в припрыжку спешу к лифту. Жму кнопку и чуть не сбиваюсь с ног вышедших из кабины братьев Лебедевых. Близнецы шарахаются в разные стороны и, переглянувшись, заразительно ржут. «Ларка, ну ты фурия!» — усмехается Игорь и, подмигнув, пропускает меня в лифт. Пока еду на нужный этаж, от нетерпения пританцовываю. Наконец-то! Свершилось! Слухи о расширении компании набирали обороты, а занять выгодную позицию оставалось все меньше шансов. Наш босс, которого за глаза мы прозвали «Киборг», отбирал своих сотрудников словно по некой мерке или шаблону. С полусотни гениальных в своей нише специалистов, а по сути универсалов, творили настоящее волшебство. Мне чудом удалось попасть в компанию IT-суппорт, причем даже не имея диплома и опыта. Не знаю, что тогда сыграло большую роль, но Павел Сергеевич взял меня стажером, не выдвигая ни сроков, ни жестких условий. Просто дал шанс и разрешил работать, учиться и набираться опыта. Проблем в недостатке денег у меня не было, а все благодаря злополучной компенсации, которую я все еще считала подачкой. Но, тем не менее, эти деньги помогли мне не только устроиться в Екатеринбурге, но и давали возможность пару лет жить и учиться, не заморачиваясь поиском работы. Я хотела их вернуть, но Маринка впервые очень жестко меня отчитала, взяв обещание подумать. И я подумала и приняла их. Но к поиску работы приступила сразу же по приезде в этот город. Во-первых, не могла вариться в собственных мыслях и старалась занять каждую свободную минуту моей жизни. Работа, учеба, курсы, спорт, дополнительные заказы. Я хваталась за все, чтобы, приходя поздно вечером домой, мгновенно отключаться. Чтобы не думать, не вспоминать. Ночами было сложно, невыносимо больно и одиноко. Маринка была со мной недолго, но подруга покинула меня по очень достойной причине, и я искренне была за нее счастлива. Вернее, за них. Первое время я часто просыпалась ночью от собственных рыданий, и Маринка настояла, чтобы я обратилась к психологу. Он помог залечить мои раны. Не совсем, конечно, но стало легче и спокойней. А жизнь постепенно заполнилась новыми целями и смыслом жизни. Раны у меня было 2. Пройдя уже в Екатеринбурге полное обследование, я получила жестокий приговор. Из-за проблем со свертываемостью крови и еще пары неожиданных диагнозов стать мамой для меня было очень проблематично. Хотя и возможно, но врачи в голос повторяли о слишком больших рисках. Второй незаживающей раной было остается Никита. Как ни старалась, забыть я его так и не смогла. И простить тоже. Любовь постепенно переросла в ненависть, но такую же сильную и обжигающую, как и наша с ним страсть до его отъезда. Даже просто слыша имя Никита, я все еще вздрагивала и цепенела. Психолог убеждал, что со временем это пройдет, а я кивала, натянуто улыбалась и врала, что все не так уж и плохо. Вздрогнув от сигнала лифта, тряхнула головой, выныривая из тяжелых мыслей и воспоминаний, пару раз глубоко вздохнула и, нацепив на лицо улыбку, поспешила в кабинет босса. «Можно?» — кивнув на дверь директорского кабинета, уточнила у Лизы, деловито перебирающей документы. «Да, ждет». Улыбнулась рыжее чудо и, понизив голос, девушка поделилась. Утром у него было всеобщее собрание. Чувствую, скоро грядут большие перемены. «А подробнее?» — шагнув ближе, спросила я нетерпеливо. «Не-а», — показав язык, изображает на губах замок и тихо намекает. «Босс сам расскажет». Притворно строго, подсокав языком, хихикаю и, развернувшись, шагаю к кабинету босса. Павел Сергеевич, стоящий у панорамного окна, при моем появлении кивает и указывает рукой на кресло. «Доброе утро, Лариса. Садись, разговор есть», — строгим тоном сообщает босс. «Не томите», — мнусь на месте, проигнорировав его приглашение присесть. «Прям даже не знаю, как тебе сказать». Хмурится он, при этом едва сдерживая улыбку, но глаза лучатся искорками. «Ну же!» — притопываю нетерпеливо ногой. «Ладно, ладно», — сдается босс и, рассмеявшись, добавляет. «Будет тебе стажер. Пару дней потерпи». «Круто!» — верещу и подбежав чмокаю опешившего Павла Сергеевича в щеку. «Спасибо!» «Не пойму, зачем тебе это так важно?» Сознается и, заняв свое место, повторно кивает на кресло. «Но объясни мне». «Все продумано», — начинаю деловито и, устроившись в кресле, перечисляю. «Диплом я получила?» «Получила». «Курсы прошла?» «Да кучу уже!» «Опыта тоже немало, причем благодаря вам». «Ну?» — кивает босс. «Осталось научиться обучать, направлять и организовывать сотрудников». Завершаю свою речь и тут же невольно краснею. «Ты не Лариса!» — смеется Павел Сергеевич. «Ты лиса, причем хитрая лиса!» «Не без этого!» — мурчу, помявшись. «Я бы и без этого рассмотрел твою кандидатуру при грядущем отборе начальников в новые отделы», — просто сообщает он. «Даже так?» — немного теряюсь. «Но ведь я... Ты молодец!» Хвалит босс и посерьезнее вздыхает. «Помню, каким взъерошенным воробушком ты ко мне пришла. Взял-то ради интереса, потянешь или нет?» «Думали, что нет?» — уточняю тихо. «Что ты?» — отмахивается Павел Сергеевич. «С твоим рвением ты и горы свернешь. До сих пор поражаюсь, как ты успевала работать в полную силу, учиться вечерами и еще дополнительные заказы брать?» «Вы знали?» — округляю глаза. «Конечно!» — снова кивает и, подавшись вперед, интересуется. «Если проблемы с деньгами, не молчи. Обязательно что-нибудь придумаем. Проект крупный или...» «Как раз денег у меня достаточно», — опустив взгляд, хмурюсь. «Я не из-за этого». «Лариса, на друзей и личную жизнь как время выделяешь?» Уточняет с улыбкой, но, заметив мой вмиг поникший вид, резко меняет тему. «Стажера определю тебе на днях. До Нового года обучай. Планы адаптации и все остальное возьмешь у Лизы или у Ольги Петровны». «А потом?» — спрашиваю воодушевленно. «А потом посмотрим». Подмигивает и, глянув на часы, ворчит. «Так, мне бежать пора. А то завтра куча собеседований». Надо сегодня со всеми отделами решить стратегию расширения и набросать план. Все-все убегаю, тараторю и, вспорхнув с кресла, лечу к двери. «Ларис!» — тормозит меня босс почти у выхода. «Да, Павел Сергеевич», — оборачиваясь, не успев стереть с лица довольную улыбку. «Я думаю поставить тебе в стажера мужчину», — намекает осторожно. «Как решите», — отзываюсь не очень весело, а босс вздыхает. «Надо, Лара, надо!» — ставит жирную точку на моих сомнениях. Не найдя, что ответить, скомканно желаю хорошего дня и выскакиваю в приемную. Рассеянно прохожу мимо ожидающей новостей Лизы и, только услышав ее тактичное покашливание, торможу и поднимаю взгляд. «Лара, ну ты как?» — настороженно уточняет она и, ойкнув, тянется к сумочке. «Возьми салфетку, у тебя помада размазалась». «Да?» Подхожу к зеркалу и, поймав в отражении нахмуренную мордашку Лизы, спешу ее успокоить. Просто чмокнула в благодарность, ничего такого. Обернувшись, зову зависшую девушку. «Лиза?» «Да все нормально», — отмахивается и, грустно вздохнув, бурчит. «Он все равно меня не замечает». «Пойдем на днях после работы в кафе?» Предлагаю, резко меняя наболевшую для нее тему. «Пойдем». кивает и, улыбнувшись, напоминает. «Как беседа-то прошла?» «Отлично!» Урчу довольно и, присев напротив, делюсь полушепотом. Обещал назначить меня наставником уже на днях. А после Нового года, возможно, но не буду пока загадывать. «Все получится!» — показывает оба больших пальца и, глянув на тренькнувший сообщением телефон, ойкает. «Все, Ларис, мне пора, босс зовет». «Давай, удачного дня!» «Желаю искренне и тороплюсь вернуться на рабочее место». От автора. Добро пожаловать в продолжение непростой истории любви Ларисы и Никиты. Первая часть истории называется «Цена любви». IT-суппорт, она же АТС, вымышленная компания из романа «Поцелуй на удачу». Павел Сергеевич, директор и владелец вышеупомянутой компании, второстепенный герой романа «Поцелуй на удачу» и «Взаимность на счастье».